Глава 6. Незнакомец. То есть теоретически я все вспомню. Уточняю у доктора, потому что все его слова кажутся мне чем-то сверхнепонятным. Куча терминов, из которых я понимаю только то, что все это временно. «Совершенно верно», — отвечает он и что-то записывает. Я киваю и перевожу взгляд на Женю, которая разместилась на другом конце дивана и подтянула под себя ноги. Она расстроена, и не нужно быть экстрасенсом, чтобы понять это. «Вам необходимо пройти обследование, чтобы исключить внутренние повреждения». «Это можно устроить без документации?» Тут же уточняю я, потому что тогда первое, что нужно сделать, это обратиться в полицию. «Теоретически, да», — уклончиво отвечает доктор. «Но завтра на смене буду я, проведем обычное обследование, запишем вас под другим именем, и все». «Отлично, док!» Я бегло смотрю на него и снова перевожу взгляд на Женю. Я чувствую вину и не знаю, как извиниться. Она оттолкнула меня, когда я попросил прощения, а потом явился этот Алексей. И вот сейчас я надеюсь на то, что она выслушает меня, когда он уйдет. «Жень». Врач обращается уже к ней. «Ему нужен покой и минимум эмоциональных стрессов до обследования. Никаких нервов. Посмотрите фильм, поужинайте, выпейте успокоительного. Я напишу, какой препарат купить. Это уже мне». Женя кивает и улыбается, а я жду, когда она выпроводит этого Алексея. Нет, он парень нормальный, по крайней мере, во много раз лучше ее мужа. Но сейчас я хочу, чтобы он ушел. Вместо этого она предлагает ему чаю и уходит на кухню. А я остаюсь в гостиной. Сажусь на диван и прислушиваюсь, но ничего не слышу. Когда, наконец, гремит дверь, я выдыхаю и выхожу, чтобы поговорить с Женей. Захожу на кухню и встречаюсь глазами с Алексеем. «А где Евгения?» — интересуюсь я. «Ушла?» «Куда?» «Послушай, Те», — говорит Лёша. «Я понимаю, что вам нужна помощь, вы потеряли память, но вы женщину не пугайте. Она мне ужасов выдала на тему, что вы ведете себя странно. Я знаю, что в вашем случае подобное поведение нормально, но это так, на будущее. Я сглатываю, надеюсь, что меня сейчас не выставят за дверь и не скажут, что больше мне никто помогать не станет». «Понял вас». Коротко бросаю я. «Куда все-таки ушла Евгения?» «К соседке. Придет минут через 10». «Хорошо. Я собираюсь свалить из кухни и последовать совету доктора. Полежать и не напрягать мозг эмоциональными нагрузками. Но у Дока другие планы». «Подождите», — говорит он. «Мне кажется, вам нравится Женя. Но она замужняя женщина, к тому же. Подумайте, что будет, когда вы все вспомните. Возможно, у вас уже есть девушка, невеста или даже жена. Представляете, каково потом осознавать, что все это ложь и лишь временное помутнение рассудка?» Я смотрю на него и понимаю, что он прав. Меня тянет к Жене, но до тех пор, пока память не вернется, эту тягу нужно подавлять. «Понимаю. Я не собираюсь делать что-то, после чего она останется несчастной. Рыцарем я был, что ли? Где-то же научился говорить так искренне, убеждая всех в том, что собираюсь поступить так, как сказано, хотя сам в этом не уверен. Женя слишком притягательна. Она такая... Я даже не могу передать, но почему-то после того, как я увидел ее, мне захотелось быть рядом и оберегать. Женя действительно возвращается минут через 20. И только после этого Леша наконец-то уходит. «Завтра поедем на обследование, Лешка все устроит». Проводив врача, Женя заходит в комнату и аккуратно садится на стол у дивана. «Спасибо, Жень, и... прости. Вряд ли я такой неуравновешенный в жизни, просто... это состояние, когда ты ничего не помнишь, не знаешь. Я даже имени тебе сказать не могу». «Все нормально», — говорит она. «У меня слишком разыгралась фантазия». «Представляю, что ты подумала. Пытаюсь отшутиться я, но получается плохо. То ли я не шутник по жизни, то ли девушка, сидящая рядом, слишком сильно волнует меня. Посмотрим что-нибудь». Неожиданно для себя предлагаю я. «Не думаю, что...» Она запинается. «Я только рассталась с бывшим мужем и...» «Жень, спокойно, — говорю я. — Мы просто посмотрим фильм. Включим какую-нибудь новогоднюю комедию и посмотрим, да?» «Прости». Она краснеет и отводит взгляд, а потом поднимается и говорит. «Я за ноутбуком». Не знаю, о чем она подумала, но явно не о простом просмотре фильма. Стараюсь отвлечься, потому что тоже начинаю думать о другом. Получается. Женя действительно включает какую-то новогоднюю комедию, ставит ноутбук на столик и растерянно думает, куда ей сесть. «Садись рядом». Указываю на диван и отодвигаюсь подальше, чтобы ей было комфортно. Девушка мнется несколько мгновений, но все же садится, правда, на безопасном расстоянии. Фильм не идет. Я украдкой посматриваю на Женю и хочу, чтобы она расслабилась, потому что она сидит, как в школе, за партой. Ровная спина, сложенные на коленях руки и напряженная шея. Минут через 20 она все же опирается на мягкую спинку дивана. Правда, и так ей, видимо, неудобно. Я минут 20 наблюдаю за ее попытками разместиться, после чего не выдерживаю, аккуратно протягиваю руку и прошу. «Иди ко мне». Она недоверчиво смотрит на мою руку, переводит взгляд больших глаз на меня и даже, кажется, мотает головой. Но когда я уже отвожу руку и отворачиваюсь, она таки садится ближе. И еще ближе. Обхватываю ее за талию и тяну к себе. Кладу маленькую подушку на колени и говорю: «Ложись». Она с сомнением смотрит на меня, но все же делает то, что я говорю. Укладывается головой на подушку, сворачивается клубочком и отвечает: «Спасибо. Так тебе будет удобно». Фильм еще идет, когда я понимаю, что Женя спит. Вот так у меня на руках провалилась в сон. Я улыбаюсь и сижу так с ней, спящей, еще некоторое время. Любуюсь профилем, рассыпанными по подушке волосами и хрупким телом. Не знаю, каким нужно быть мудаком, чтобы изменить ей и потом наговорить всего, что я услышал от ее Димы. Она явно заслуживает лучшего. Хочу прикоснуться к ней, но вовремя вспоминаю слова доктора. Он прав, не стоит. У меня нет жены, но может быть невеста или девушка, которую я люблю. И я точно не хочу поступать с Женей как мудак. Да и жена чисто теоретически может быть. Гражданская. Что тогда? Рассказать ей, что я потерял память и влюбился в другую? А потом, когда вспомню? Что делать потом? Ведь чувства к другой женщине могут вернуться. А по отношению к Жене я поступлю не лучше ее, не до мужа.